дать начало песнопенью, повести за словом слово, песню пламени поведать, рода древнего предания, спеть о северных героях, что давно хранят молчанье. Тайны песни, сердце нам согреет.